милая. Милая, милая, где ж ты была ночью в такую метелицу? Горю и ночью дорога светла. К детке ходила на мельницу. Милая, милая, я не пойму речи с словами притворными. С чем же ты ночью ходила к нему? С чем я ходила? Да с зернами. Милая, милая, зерна-то чьи ж? Жито я нынче не кашивал. Зерна-то чьи, говоришь? Да твои ж. Впрочем, хозяин не спрашивал. Милая, милая, где же мука? Куль-то, что был под передником? У колеса, где вода глубока, лысый сегодня с наследником.